По случаю 50-й годовщины со дня создания Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, АСЕАН, заместитель председателя Президиума Верховного Народного Собрания КНДР Ким Ёнгде 7 августа в Мансудэском дворце съездов имел беседу с дипломатическими представителями асеановских стран в нашей стране. Там были чрезвычайный и полномочный посол Республики Индонезия Бамбан Хиндрасто, чрезвычайный и полномочный посол Социалистической Республики Вьетнам Пам Виет Хун, чрезвычайный и полномочный посол Лаосской Народно-Демократической Республики Хонгкам Интавуари и чрезвычайный и полномочный посол Королевства Камбоджа Сим Пунтон.